Глава 4. Незваные гости. Всю обратную дорогу от маяка к своему убежищу у озера я не переставал размышлять о своей находке. Эмоции были смешанные. С одной стороны, облегчение. Выходит, я и правда на этом островке совсем не случайно. Да и конкретная цель появилась, а это меня всегда мотивирует. Но в то же время новых вопросов в моей бритой головушке роилось так много, что сложно было сконцентрироваться на чем-то одном. Если Ника смогла забросить меня сюда, выходит, ее возможности простирались за пределы одного континента? К тому же, выходит, она каким-то образом знала и о хрустальном пути? Но откуда? И что вообще произошло в момент устроенного нами катаклизма? Мы уничтожили то, что называлось сердцем Артера, и... что дальше? Мир точно не рухнул, это понятно. Он, похоже, вообще ничего не заметил, кроме того, что магический купол, накрывающий один из континентов, исчез. Впрочем, он исчез даже раньше. Да, я выжил. Но что случилось с моими товарищами? Да и вообще с остальными обитателями того малого Артера? Но я постарался выбросить из головы лишние вопросы. А лишние — это те из них, ответы на которые я при всем старании не смогу отыскать в ближайшее время. И уж тем более, если буду и дальше торчать на этом крохотном клочке суши. Лучше сосредоточиться на более насущных задачах. Как достать хрустальное зерно из тайника? И как отсюда выбраться? Я снова ненадолго, минут на 15, задержался у черводрева, попавшегося на пути. Вскарабкался по его толстому шершавому стволу повыше, уселся на удобной развилке ветвей и помедитировал, втягивая в ядро сочащуюся под корой древесную ци. Как и в прошлый раз, тянулась она весьма туго, а вскоре процесс и вовсе остановился. Я попросту не мог удержать больше. При этом получившийся запас был смехотворно мал, едва различим на фоне водяной ци. Что и требовалось доказать. Емкость ядра для каждой стихии прокачивается отдельно. Мало того, в процессе медитации я заметил, что от зеленой части ядра начали тянуться дополнительные энергетические жилки, где-то идущие параллельно уже существующим, а где-то и совершенно новые. Похоже, что при освоении новой стихии изменения возникают не только в ядре, но и во всем контуре. Система энергетических каналов становится все более сложной и разветвленной. Я вспомнил, как выглядел подобный контур у встреченного мной возле маяка морского духа-зверя, и невольно взгрустнулось. Мне до такого уровня развития еще как до Гаракса вплавь. А ведь у того краба-переростка явно развита только одна стихия — воды. Во что же превратятся все эти структуры у меня, если смогу прокачать все 5 стихий? Впрочем, тут я снова слишком забегаю вперед. Учитывая размеры острова, моя вылазка к маяку не заняла много времени. Когда впереди снова замаячили почти отвесные склоны зеленой скалы, солнце едва перевалило через зенит. Подъем тоже особого труда не составил. Скала из пористой, растрескавшейся породы, еще и густо поросшая вьюнами, так что карабкаться по ней не сложнее, чем по лестнице. А вот наверху пришлось немного затормозить. Со стороны озера доносилась какая-то... приглушенная возня, прерываемая возгласами. Я прошел к берегу по широкой дуге, укрываясь за зарослями кустарника, и смог подобраться незамеченным почти вплотную к источнику шума, точнее, к источникам. Снова братцы Чао, вся троица. «Ну, что за шум, а драки нет?» — строго окликнул я их, выныривая из кустов. Окрик мой заставил их замереть в причудливых позах. К слову, как раз до драки у них едва не дошло. Похоже, они о чем-то горячо спорили, а старший, Фэн Чао по прозвищу Попрыгун, уже вовсю тряс за грудки среднего, добродушного увольня по имени Кианг. Младший, Парикай Чао по прозвищу По, как обычно, держался от заварухи чуть в сторонке и пытался утихомирить братьев словами. Опомнившись, все трое склонились передо мной в почтительном поклоне, впечатывая кулак правой руки в раскрытую ладонь левой. «Мы так рады, что мастер-мангуст вернулся!» Не поднимая глаз, протараторил Попрыгун. «Нам нужна помощь!» «Да, беда, мастер-мангуст!» — босовито прогудел Кианг. «Что-то с Лилу?» Они переглянулись между собой и замотали головами. «Лилу? Не, мы ее не видели со вчерашнего дня. Похоже, она пережидала бурю где-то в лесу». «И что, до сих пор не вернулась в поселок?» — обеспокоенно спросил я. Попрыгун пожал плечами. «Не знаю. Мы сами сбежали оттуда». «Почему?» «Из-за корабля», — выпалил Кианг. «Да, я видел его издалека. Что за корабль?» «Плохие люди», — покачал головой попрыгун. Хвост его так и вихлял из стороны в сторону, как всегда, когда он нервничает. Братья тоже выглядели встревоженными. Шерсть дыбом, глазища горят. «Очень, очень плохие!» — наконец подал голос Ипо. Младший и вовсе заметно трясся, не то от волнения, не то от страха. «Так, так, ребят, давайте-ка немного успокоимся. Сядьте и расскажите подробнее. Только не торопитесь, я еще не совсем хорошо понимаю ваш язык». Подавая пример, я сам уселся на плоский камень, скрестив под собой ноги. Ксилаи расположились передо мной полукругом, но все еще не могли угомониться. Фен и вовсе присел на корточки и озирался, будто готовый в любой момент сорваться с места. «Давайте по порядку», — кивнул я. «Корабль причалил утром, когда шторм уже давно утих», — заговорил попрыгун. «Шел медленно. У него пробоина в борту. Похоже, налетел на скалу где-то к северу от острова, а потом кое-как дотянул до бухты». Я вздохнул, невольно оглянувшись в сторону маяка. Того, правда, сейчас не было видно за деревьями. Да уж, не вовремя хрустальное зерно решило пробудиться. Хотя, вероятно, это произошло из-за моего присутствия. Даже скорее всего. Так что за корабль-то? Называется «Волчья звезда». Их главного вроде зовут Каалаан. Он назвался торговцем и попросил у старейшины Шеня помощи. Им нужно срочно починить корабль, пополнить запасы провизии, подлечить раненых. «Вот только никакой он не торговец!» — выпалил Кианг. «Там вся команда, такие головорезы, что взглянуть страшно!» А соленый Линьфао даже говорит, что слышал об этой волчьей звезде. «Охотники за живым товаром!» Попрыгун недовольно покосился на него, но продолжил. «Ну, пока что они ведут себя прилично, никого не тронули. Но Мэй Минхан потихоньку отсылает всю молодежь и женщин из деревни, велит прятаться в лесу или в шахте, не попадаться чужакам на глаза». «Чего он опасается?» Подростки переглянулись между собой и подавленно замолчали, будто никто из них не хотел озвучивать неприятные вещи. Наконец заговорил веслоухий По, как обычно негромко, слегка запинаясь. «На берег спустились десяток раненых, чтобы наши травницы о них позаботились. Раны у некоторых серьезные, переломы, ушибы головы, и это не члены команды, пленники, рабы», — мрачно поправил попрыгун. «Да, похоже, корабль этот действительно охотники за живым товаром. Мэй Минхан говорит, их довольно много рыскает по островам, и особенно на востоке, на большой земле. Добывают новых рабов для Манахар». «А Манахар — это...» «Конкордия Манахар», — пояснил По. «Аланты». «Я сам не совсем понимаю, что это такое. Но те корабли, что приходят к нам за данью, тоже ей служат. Да и наше поселение принадлежит им». «Угу, ясно. Похоже, какое-то объединение. Что-то вроде корпорации? Или как там у алантов все устроено? Так, может, пираты не рискнут связываться? Побоятся ваших хозяев?» Все трое помрачнели еще больше. Наконец заговорил попрыгун. «Кто знает, чего от них ждать. Может, они и починят корабль и просто уплывут. А может, напоследок бросят самых молодых и крепких в свои клетки, а остальных просто вырежут. Как говорит соленый Линьфао, концы в воду. В море следов не остается». «Резонно, черт возьми. Еще и Лилу я, как назло, отослал обратно в поселок. Ну, отбиться от этих бандитов не получится?» «Конечно, мы будем драться, если придется», — оскалил клыки попрыгун. «Но нас ведь мало, и мы не бойцы». «Но как ваш поселок вообще живет без защиты? Неужели ничего не предусмотрено на такой случай? Может, подать какой-то сигнал хозяевам?» Ребята снова растерянно переглянулись. «Ну да, нашел у кого спрашивать». «Случайные корабли сюда заходят очень-очень редко», — наконец вздохнул По, теребя в руках кончик хвоста. «Торговые пути проходят к северу от нас, а вокруг острова все усеяно рифами. Наш маяк и нужен для того, чтобы предостерегать корабли, которые слишком отклонились к югу. Но о вашей защите хозяева, выходит, не позаботились?» «Да никому мы не нужны», — проворчал попрыгун. «Завезут новых, если что. Ксилайское поселение здесь всего лет 10. Я даже помню, как нас сюда привезли. Киангу тогда было годика 2, а По и вовсе был в пеленках. И помню, как взрослые разбирали сожженные развалины. Говорят, раньше деревня тут была в 3 раза больше. Но кто-то ее разорил дотла». «Так-так-так». Видно было, что ребята встревожены не на шутку, и мне это настроение тоже невольно передалось. Больше всего я опасался за Лилу. За эти дни я уже успел привязаться к этой смешной, любопытной девчонке. Если с ней что-то случится... Ладони сами собой сжались в кулаки. «Ладно, я понял». «И что мы будем делать, мастер Мангуст?» — первым вскочил на ноги попрыгун. «Вы», — с нажимом произнес я, указывая на них пальцем, — «останетесь пока здесь. Почтенный Мэйминхан прав. Прячьтесь. Выжидайте. Не попадайтесь на глаза этим незваным гостям. А я тем временем схожу, посмотрю, как там что. Мне нужно увидеть все своими глазами». Все трое, даже робкий По, возмущенно замотали головами. «Мы не будем отсиживаться в кустах, как малолетние котята!» — упрямо набычившись, прорычал попрыгун. «Мы пойдем с мастером Мангустом!» Я набрал было воздуху в грудь, чтобы что-то возразить, но передумал. Зачем я их отговариваю? Неужели я сам бы на их месте поступил иначе? Да и вообще, пусть лучше будут рядом. Так хоть меньше шансов, что вляпаются в какую-нибудь историю. «Ну, хорошо», — кивнул я, стараясь все же сохранять суровое выражение лица. «Только без глупостей. Без моего слова лишнего шага не ступите. Ясно?» «Да, мастер Мангуст!» — хором отозвались все трое, склонившись в ксилайском полупоклоне. «Увидев настоящего Бакхо, эти вонючие безволосые по-другому запоют», — прогудел Кианг. «И пусть они только посмеют тронуть кого-то из наших!» По испуганно зыркнул на него. Даже уши, обычно опущенные вниз, приподнялись. «Кианг совсем не имел в виду, что все безволосые плохо пахнут», — перебил он брата. «И совершенно точно не хотел обидеть вас, мастер!» «Ты чего несешь, дубина?» — возмутился попрыгун. «При чем здесь...» «А, да, эти головорезы — ваши соплеменники. Но, мастер Мангуст, Кианг совсем не имел в виду...» «Да погодите вы!» — оживился я, жестом останавливая их болтовню. «Хотите сказать, они такие же, как я?» «Вот так поворот. А я-то уже понемногу настраивался на то, что в этом мире окажусь единственным представителем человеческой расы. И, если честно, так себе перспектива». «Ну, мы их толком не разглядели», — смутился попрыгун. «Видели только нескольких издалека. Да и вообще, все безволосые на одно лицо», — снова ляпнул Кианг, чем заслужил еще один укоризненный взгляд от По. «Ну а чего?» — виновато прогудел здоровяк. «Мэйминхан всегда так говорит». «Ладно, расслабьтесь уже», — отмахнулся я. «Кстати, этот ваш Мэйминхан, он вообще кто?» «Он отвечает за шахту», — подсказал По. «Приехал 5 лет назад с несколькими рабочими. Шахта тут уже была, но тоже заброшенная. И вот они начали копать снова. Потом еще несколько человек из деревни привлек. Мы и сами ему помогаем иногда. Особенно Кианг». «Старейшина Шэнь его недолюбливает», — добавил Кианг. «Но это потому, что многие стали почитать хана за главного. Мне и самому он нравится больше старика. Тот только болтает попусту. И трусливый, как склир. Ясно. Ну что ж, посмотрим, что там у вас творится. Есть идеи, как незаметно подобраться к деревне? Мальчишки снова переглянулись и почти одновременно кивнули. Через шахту. Темнеет в этих широтах довольно рано, но дожидаться сумерек мы не стали. В сам поселок я решил пока не соваться. Для начала хотелось осмотреться с безопасного расстояния. Чао подсказали мне удобное место для этого — вершину скалы, у подножия которой с южной стороны располагается вход в рудник. Северный склон у этой скалы пологий, как трамплин, и сплошь зарос колючим кустарником. Но это даже к лучшему. Меньше шансов, что напоримся на кого-нибудь раньше времени. Зато отсюда открывался отличный обзор не только на сам поселок, но и на всю бухту. Мы подползли к самому обрыву, держась под прикрытием кустарника. О том, что нас могут засечь снизу, можно было не беспокоиться. Скала достаточно высокая, с девятиэтажку. Даже если кто-то и разглядит мою бритую голову и пустится в погоню, подъем отнимет у него кучу времени. Корабль незваных гостей несколько удивил. Я ожидал увидеть деревянный парусник в духе колумбовских времен, но это оказалась железная посудина без мачт и парусов, зато с двумя надстройками, в которых угадывались оружейные башни. Похоже, что даже поворачивающиеся. Явно технологии алантов. Но, как и в случае с маяком, непривычно видеть их не в формате древних развалин. Подобные детали пока только еще больше запутывали меня. На том континенте, который был освоен людьми, аланты считались давно вымершей расой, оставившей после себя только кучу всяких высокотехнологичных древних механизмов и строений, некоторые из которых даже все еще работали. Однако та часть Артера была отсечена от остальной планеты непроницаемым куполом, под которым действовали другие физические законы, и даже время текло по-другому. Когда этот купол исчез, тут же пожаловали гости из Большого Артера. Так что я уже был в курсе, что аланты не вымерли, а вполне себе здравствуют и, оказывается, даже господствуют в этом мире. И неудивительно. Насколько я могу судить, некоторые их технологии обгоняют даже земные. И корабли у них бывают не только обычные, но и летающие. Конкретно этот корабль, правда, явно не вершина местной инженерной мысли. Скорее уж, похож на давно списанную старую рухлядь, которую потом годами чинили и модернизировали, кто во что гораст. Даже обшивка его больше напоминает лоскутное одеяло. А вот деревушка Ксилаев оказалась ровно такой, какой я ее себе и представлял. С некоторой скидкой на местный тропический колорит. Ну и на прокатившийся ночью шторм. Волны из бухты до нее не докатились. Построена она была грамотно на возвышении. Но вот ветром ее потрепало изрядно. Со многих хижин сорвало крыши, от некоторых и вовсе остались одни каркасы из зашкуренных бревен. Справа от деревни, там, где ручей от зеленой скалы впадает в море, я разглядел довольно обширный участок возделанной земли, разделенный невысокими заборчиками на несколько участков. Народу было неожиданно много, за счет пиратов, сошедших с корабля. Их, навскидку, было даже больше, чем местных. Я насчитал человек 40. А ведь наверняка и на корабле кто-то остался. Впрочем, и из жителей деревни на виду была едва ли половина. Замерев и прищурившись, я во все глаза приглядывался к морякам. Выглядели они вполне человекообразно, по крайней мере, издалека. Но некоторые явно были не людьми. Бросались в глаза немного иные пропорции тела или необычные черты внешности. Например, среди матросов было несколько зеленокожих гуманоидов, напомнивших мне ихтианов, морских амфибий, с которыми мне как-то доводилось сталкиваться на Белом берегу. Эти, правда, другой разновидности, явно более развитые. «Это мараксы», — брезгливо поморщившись, подсказал По, при этом не сводя с них горящего от любопытства взгляда. «Их племена живут где-то на западе, в Аримане. Говорят, они не признают еду, приготовленную на огне, жрут все только сырым». Особенно любят всякие потроха. Свежие, вырванные прямо из живого существа. «Какие симпатичные ребята», — — саркастично пробормотал я по-русски. «Что?» «Не выдумывай, — говорю. Наверняка это просто страшные сказки». Еще из толпы выделялся здоровенный уродливый бугай баскетбольного роста и весом, пожалуй, под 200 кило, с широченной горбатой спиной, но при этом как-то странно перекошенный, будто перевешивающий на одну сторону. Этого, похоже, даже свои побаиваются. Ну а капитан, похоже, вон тот верзила в потрепанной шляпе, таких размеров, что под ней пару человек от дождя спрятать можно. То, что он главный, заметно даже потому, как он держится и как прикрикивает на остальных. Ростом он превосходит остальных на целую голову, да и телосложение крепкого. Матросня все как один грязные, замызганные в изрядно потрепанной одежде. Сновали по деревне, перетаскивая какой-то скарб. И, увы, не похоже, что они помогают ксилаям разбирать завалы после шторма. «Да они же нас просто грабят!» Будто, прочитав мои мысли, возмущенно прошипел попрыгун. «Угу, похоже на то». С местными бандюги не церемонились. Ксилаи испуганно жались друг к другу, не смея вставать на пути чужаков. Лишь двое вели какие-то переговоры с капитаном. Один пожилой, тощий, опирающийся на посох, с причудливым изогнутым навершием. Видно, это и есть старейшина Шень. Второй — крепкий, кругломордый котяра необычного серо-черного окраса с полосами, как у зебры, и широкой налобной повязкой. «Это ваш, Мэймин Хан?» — спросил я, и попрыгун кивнул. Рудокоп даже издалека выглядел внушительно, на полголовы выше других ксилаев и вдвое тяжелее, и даже перед лицом опасных чужаков стоял прямо, заложив большие пальцы рук за пояс. Старейшина же, это было видно даже по его позе, заискивал и упрашивал капитана о чем-то. Капитан чужаков явно о чем-то спорил с местными, и перепалка их внезапно перешла в драку. Ну, драка — не совсем подходящее слово, скорее избиение. Один из подручных капитана, не то по его команде, не то просто потеряв терпение, одним ударом свалил Шеня с ног. Двое молодых ксилаев, находившихся рядом, бросились на помощь старику. Грянул выстрел, и один из них рухнул на землю, хватаясь за раненую ногу. Капитан, держа пистолеты в обеих руках, угрожал одновременно Мэймину и старику Шеню, выкрикивая что-то так громко, что его голос доносился даже сюда. Попрыгун так разволновался, что чуть не вскочил на ноги, но я удержал его за плечо, одновременно шикая на остальных. «Тихо!» «Тихо!» — я сказал. «Если нас сейчас засекут, мы уже ничем не сможем помочь». Стычка внизу, к счастью, быстро затихла. Раненого утащили, остальным ксилаям пришлось подчиниться. Тут же из них была сформирована небольшая группа, которая в сопровождении нескольких головорезов отправилась куда-то прочь из деревни в сторону леса. Похоже, именно этого капитан добивался от старейшин. При этом ксилаи под конвоем тащили с собой веревки и какие-то инструменты, среди которых я разглядел длиннющую двуручную пилу. Взгляд мой скользил по чужакам, и настроение продолжало портиться с каждой минутой. Похоже, что дела и правда плохи. Мало того, что этих мордоворотов много, они почти поголовно вооружены. И ладно бы только ножами, саблями и прочими ковырялками, но я разглядел и немало огнестрела. Пистолетов, мушкетов аланской работы. У капитана я вообще насчитал аж 4 ствола, 2 за поясом и 2 в бедренных кобурах. Один из офицеров, широкоплечий ушастый коротышка, почти карлик, в странной громоздкой керасе с приваренными к ней цепями, очень необычно выглядел в течениях ци. Издалека я не мог разглядеть структуру его ауры, но уже то, что я смог увидеть ее на таком расстоянии, говорило о многом. Этот тип опасен. Возможно, даже гораздо опаснее той огромной горбатой абразины. Пу-пу-пу. Итак, что мы имеем? На одной стороне не меньше 50 отъявленных головорезов, в арсенале которых в том числе огнестрел, магия и корабельные пушки. На другой — горстка безоружных ксилаев, главный козырь которых, да и то призрачный, это то, что они находятся под юрисдикцией Аланской Конкордии. Хотя чего это я? У них есть еще Джокер в рукаве, о котором они пока сами не знают. некий пришелец со свежевыбритой головой и красивым посохом. Ну что, делаем ставки, господа? А откуда это дымом тянет? Принюхавшись, спросил я. Причем, кажется, довольно близко. Там под нами большая пещера, объяснил По. Оттуда начинается шахта вниз и куча боковых ходов. А в потолке пещеры есть несколько дыр. В них дым и уходит, когда там костры жгут или факелы. А большие дыры-то пролезть можно? Наверное, можно. Они где-то там, между кустами. Но там слишком высоко, чтобы спрыгивать вниз. На время шторма вся деревня в этой пещере пряталась, — добавил попрыгун. А в ближайшее время, пока дома не починим, всем придется там ютиться. Вы говорили еще о каких-то раненых? Да, их тоже, кажется, разместили там. А какие-то другие выходы из рудника есть, о которых чужаки еще не знают? Ответил Кианг. Из братьев он больше всех проводит времени на руднике. Есть боковые отнорки, чтобы отработанную породу наружу вывозить. Они выходят вон на тот склон, но их наверняка тоже перекроют, если найдут. А что? Да так, пока просто размышляю, — пробормотал я. Ладно, хватит здесь торчать, иначе еще заметит кто-нибудь. И что, мы просто уйдем? — спросил попрыгун с заметным разочарованием. «И не попытаемся хоть что-нибудь сделать?» «А чего ты ожидал-то, парень? Что я явлюсь тут весь такой красивый и раскидаю целую толпу головорезов одним посохом?» «Впрочем, еще пару недель назад, до катаклизма, это не составило бы мне никакого труда. Но правила изменились». «Адепт пути должен взвешивать каждый свой шаг», — ответил я строго. «Особенно, если от него зависят жизни других». «Я понял. Пусть мастер Мангуст простит недостойного ученика!» Сконфуженно склонил голову мальчишка, и его примеру последовали братья. Я стиснул зубы, удерживаясь от возражений. Так ли уж нужно их сейчас разубеждать, что никакой я им не наставник? Пацаны напуганы. Над их крохотным мирком и правда нависла самая серьезная угроза за всю их жизнь. А я для них — Бакхо, сказочный воин-защитник. Понятно, что они ищут от меня поддержки. Пятясь, мы отползли от края скалы и потихоньку начали спускаться по склону. По дороге удалось найти одно из вентиляционных отверстий рудника. Оно оказалось достаточно большим и напоминало колодец, небрежно пробитый в каменной толще. Правда, из-за дыма, который тянулся снизу, разглядеть что-то через него не получалось. Но я отметил про себя, что спуститься вниз через него вполне реально. Достаточно закрепить наконечник серебряного жала наверху и потихоньку стравливать трос, опускаясь, как паук на паутинке. Запас троса у меня 6 метров. Должно хватить. Но точно не сейчас. Мы удалялись от деревни, стараясь избегать протоптанных троп и вообще не выходить на открытые участки. Правда, из-за этого пришлось петлять. Лес на острове растет клочками, перемежаясь со скалами. И, увы, буйных зарослей, в которых можно спрятаться, тут не так уж и много, как и больших пещер. «И куда мы теперь? Снова на зеленую скалу?» — спросил попрыгун, раздраженно выдергивая из шерсти налипшие колючки, похожие на крохотных ежей. Пока мы продирались через кусты, все трое ксилаев насобирали их целую кучу. Мне было легче, у меня они цеплялись только за штаны и за безрукавку. Да и то легко снимались с гладкого, похожего на плотный шелк материала. «Во-первых, нужно найти остальных», — сказал я. «Вы ведь говорили, что многие из жителей деревни прячутся в лесу». «Ну да». «Попробуем собрать всех в каком-нибудь надежном укрытии, до которого пираты не доберутся». «Есть идеи?» Братья, как обычно, когда возникает затруднительная ситуация, обернулись друг к другу. Мне уже начинает казаться, что у них какой-то коллективный разум на всех троих. «Если честно», — покачал головой По, — «ничего не приходит на ум. Разве что зеленая скала, но для пиратов она не священна». «Да, и спрятаться там особо негде», — поддакнул попрыгун. «Если пираты начнут всерьез прочесывать остров...» Мы какое-то время шли молча. и я погрузился в размышления. Размеры острова, по моим грубым прикидкам, ну, километров 15 с севера на юг, с запада на восток и того меньше. Северная часть более скалистая и существенно выше южной. В итоге все ключевые точки находятся в пределах прямой видимости. Например, даже отсюда, с противоположного конца острова, можно разглядеть массивную глыбу, на вершине которой возвышается Аланская башня. «Маяк!» — выдохнул я, и пацаны как по команде обернулись в ту же сторону. «Да, пожалуй, маяк можно превратить в настоящую крепость. Он на вершине скалы, подход к нему только один, и забаррикадировать двери и окна внизу несложно. Главное, запасов воды и еды туда натаскать, чтобы можно было продержаться хотя бы несколько дней. А с помощью фонаря можно подавать сигналы бедствия. Может, какой-нибудь из проходящих мимо кораблей откликнется? Да и до прибытия сборщиков налогов от Конкордии Монахар вроде бы недолго осталось. Мы остановились ненадолго, спрятавшись в кустах, и я изложил свой план Чао. Те откликнулись на него с воодушевлением. «Лишь бы чужаки не добрались туда раньше нас», — добавил ложку дегтя зануда По. «Вдруг они решат и его разграбить?» «Да там и брать-то нечего», — возразил попрыгун. «Хотя там запасы эфирных батарей в подвалах. Им наверняка пригодятся для движителя». Братцы обеспокоенно переглянулись и рванули вперед с удвоенной скоростью. Так что мне даже пришлось их осадить. «Тише, тише! Не шумим!» «В общем, давайте разделимся. Ищите сородичей, которые прячутся в лесу, и всех отправляйте к маяку. А к наступлению темноты надо будет постараться вытащить и тех, кто в деревне». Из леса вдруг донеслось несколько громких хлопков, сильно напоминающих выстрелы, и пронзительный вскрик. Разглядеть их источники мешали кусты и скалы, но примерное направление было понятно сразу. Вон там, возле раскидистого черводрева, возвышающегося над остальными зарослями, как пляжный зонт. А старший Чао узнал и того, кто кричал. «Это же Санфэй!» — вытаращил он свои золотистые кошачьи глазищи. И вдруг рванул со всех ног прямо в заросли. Братья почти сразу же последовали за ним. Пытаться задержать их было бессмысленно. Да и незачем. Я лишь замешкался на несколько мгновений, освобождая посох из лямки, удерживающей его за спиной. Середина надежного, много раз испытанного в бою оружия, привычно легла в ладонь. Это было похоже на рукопожатие старого друга, а сердце забилось в азартном предвкушении схватки. Как же я соскучился по этому!